Глава четвертая, в которой Зверев снова будет утешать Риту, а Веня Костин расскажет о своих ночных похождениях. Следующий день Зверев наконец-то посвятил поискам Фишера. Он пообщался с соседями умершего старика Дудукина, снова покопался в архивах в поиске выживших узников лагеря в Крестах, в итоге ничего особо нового не узнал. Старик Дудукин был замкнут, мало с кем общался и никогда не рассказывал про свое пребывание в концлагере. Соседи и участковый характеризовали его как верного делу Ленина и Сталина коммуниста, отделывались общими фразами и старались как можно быстрее отвязаться от назойливого оперативника. Все его мытарства продлились до самого вечера. К этому моменту снова полил дождь, и Звереву пришлось коротать время в какой-то беседке, где приютилась молодая парочка, напыщенная дамочка с крохотным песиком и подвыпивший мужик в кепке с надорванным козырьком. Мужик, который был слегка навеселе, тут же начал приставать к даме с собачкой, чем вызвал ее полнейшее возмущение. Дама начала кричать и коситься на Зверева в поисках поддержки. Пришлось вмешаться. Когда незадачливый ловелас был выдворен из-под крыши беседки под дождь, Звереву пришлось какое-то время выслушивать слова благодарности спасенной им женщины, и в конце концов все кончилось тем, что он отправился провожать даму с собачкой до дома. Несмотря на настойчивые просьбы спасенной разделить с ней ужин, Зверев откланялся и удалился во свояси, гадая, почему же он так поступил. Женщина была вполне в его вкусе. На вечер у него не было запланировано никаких дел, но он взял и отправился домой. Когда он наконец-то добрался до улицы Гоголя, дождик еще накрапывал. Небо было затянуто серыми, похожими на клубы густого дыма тучами, через которые слабо пробивался свет убывающей луны. Черный асфальт поблескивал лужами, а тени фонарных столбов походили на дрожащие маячки. Пройдя через арку, Зверев увидел стоявшую возле подъезда женщину в шляпке и плаще. С ее одежды и сложенного зонта, который висел на руке, стекала вода. Свет фонаря не освещал ее. Тем не менее, Зверев сразу узнал Риту. Он подошел ближе. На этот раз на лице женщины не было и грамма косметики. Она казалась изможденной. Вокруг покрасневших глаз образовались синяки. «Привет!» — по-деловому поздоровалась Рита. «Нужно поговорить». Они поднялись по лестнице, вошли в квартиру. Зверев включил свет и помог Рите снять плащ. «Чайник поставить? Лучше дай простой воды». Рита пила долго, маленькими глотками, и Звереву казалось, что она вот-вот поперхнется. Потом она попросила пепельницу и закурила. «Они приходили ко мне, эти люди, которые похитили Розу», — выдохнув дым, сказала женщина. Это было нетрудно предугадать. Зверев не знал, что с ним происходит. Он нервничал, но не мог понять, отчего. «Их было двое», — продолжила Рита. «Я возвращалась домой, а они караулили меня в подъезде. Сначала я подумала, что меня хотят ограбить. Была уже готова кричать, но один из них прижал палец к своим губам, покачал головой, и крик застрял у меня в груди. Он спросил, хочу ли я снова увидеть дочь. Я не могла сказать и слова, а он, улыбнувшись, попросил меня не шуметь». «Лица запомнила?» — спросил Зверев сухо. «Было темно, лиц я не разглядела. Один, тот, что начал беседу, выглядел вполне прилично. Он был в костюме и шляпе. Другой больше походил на уголовника. Я запомнила косоворотку, кепку и сбитые сапоги. Больше ничего не помню. Мне было страшно. Меня как будто парализовало». «Понимаю». «Тот, что в шляпе, с улыбкой продолжил и рассказал мне, что мой муж задолжал им большие деньги. 50 тысяч. В первый момент я не поверила своим ушам. Потом едва не потеряла сознание. А этот в шляпе все время улыбался. Второй в это время сверлил меня глазами и держал руки в кармане. Мне все время казалось, что он сейчас вытащит оттуда нож или даже пистолет. Боже, мне так стыдно. Жизнь моей дочери висела на волоске, а я думал о том, что меня сейчас застрелят или зарежут. Не вини себя за это. В стрессовой ситуации люди не знают, что творят. Ты поступила мудро, что не закричала и не стала с ними спорить. Не знаю. Наверное, ты прав. Рита стряхнула пепел на пол. Зверев поморщился, но не стал заострять на этом внимание. Он задал вопрос. Что случилось потом? Все это продолжалось несколько минут. Человек в шляпе говорил что-то еще. Он похвалил меня за то, что у меня хороший вкус. Оценил мою одежду и макияж. Но я как будто была в тумане. Я запомнила лишь то, что если я или Болеслав не найдем деньги, они начнут присылать нам по почте части тела нашей дочери. Зверев сжал кулаки. Как и кому вы должны отдать деньги? Завтра в полдень в ботаническом саду у фонтана. Они сказали, что им все равно, кто принесет деньги, я или Болеслав. Они сами к нам подойдут, и если мы этого не сделаем... Тут Рита разрыдалась. Все ясно. Что случилось потом? Ты видела мужа? От этих слов Рита побагровела. Когда я зашла в квартиру, этот мерзавец лежал на диване и храпел. Мне удалось разбудить его лишь после того, как я вылила на него стакан воды. Он вскочил, начал возмущаться, а я отвесила ему пощечину. Рита злорадно улыбнулась. «Видел бы ты его оскорбленную рожу!» Он скуксился, как ребенок, и мне показалось, что он вот-вот заплачет. Я потребовал от мужа объяснений, и представляешь, что он начал мне говорить вместо извинений? Наверное, он тут же стал говорить про свою творческую натуру и жаловаться на то, как ему сейчас тяжело. Усмехнулся Зверев. «От него все еще несло перегаром. Ты представляешь, когда я назвала его эгоистичной сволочью, он уткнулся в подушку и заплакал. О, Боже, как же в тот момент мне хотелось его убить!» «Надеюсь, ты этого не сделала». «Еще чего. Я потребовала дальнейших объяснений, и он мне сказал, что все уладит. Он якобы нашел человека, который обещал ему урегулировать эту проблему и отыскать нашу дочь. Я не сразу поняла, что он имел в виду тебя. Когда я это поняла, я дала мужу пощечину и направилась сюда». Рита закончила рассказ. Зверев пошел выключать закипевший чайник. За стеной играло радио, и голос Шульженко предлагал товарищу закурить по одной. Имеется в виду известная песня Табачникова на слова Френкеля «Давай закурим». Зверев наполнил чашки, но Рита махнула рукой. Зверев достал из шифонера коробочку с рафинадом, бросил в свой стакан кусок и стал медленно размешивать сахар ложкой. «Если ты общался с Болеславом, обещал ему что-то, то поясни мне, что ты собираешься делать?» Явно раздраженная мнимым спокойствием Зверевым, сказала вдруг Рита резко. «Пока что я уложу тебя спать». «Что?» — взвизгнула женщина. «Ты думаешь, после всего того, что случилось, я брошусь к тебе в постель?» «Не бросишься, а ляжешь. Ляжешь спать и постараешься успокоиться. Твои истерики и крики делу не помогут», — спокойно рассудил Зверев. «Сам я буду спать в кресле. Мы будем отдыхать». «Ты с ума сошел? Думаешь, что мне удастся уснуть?» «Не хочешь спать — не спи», — с некоторым раздражением в голосе заявил Зверев, устраиваясь в кресле. «Но при этом ты больше не станешь раскрывать рта. Мне завтра выпадает нелегкий день. От твоего визга у меня уже начинает болеть голова». «О, Боже, какая же ты сволочь, Зверев!» — воскликнула Рита, упав на кровать и уткнувшись лицом в подушку. Они проснулись в 5:00 утра, услышав громкий стук в дверь. Зверев вскочил, наспех размял затекшую спину и посеменил к дверям. «Кто там?» — недовольным голосом поинтересовалась Рита. Открыв дверь, к своей великой радости Зверев увидел Веню. Тот был в модном костюме, в лаковых ботинках Шляпа на его голове, как и прочие головные уборы, которые он носил, висела на самом затылке. Зверев пригласил парня в дом. Тот вошел на подгибающихся ногах. От него разило спиртным. «Дело сделано, Павел Васильевич. Рыбка заглотила наживку. Место запомнил? Адрес? Адрес говори. Улицу и номер дома озвучить не смогу. Темно было. Но отыщу наверняка. Уверен? Уверен. Не беспокойтесь, товарищ капитан. Сегодня ночью их нужно брать. Так что готовьте группу. А мне бы поспать пару часиков. Я ведь уже вторую ночь не сплю». Ой. В этот момент Костин увидел завернутую в одеяло заспанную Риту, стоявшую в дверях. Он вопросительно посмотрел на Зверева. «Что, не вовремя?» «Вовремя», — улыбнулся Зверев. «Моя гостья уже уходит, так что постель свободна. Располагайся». Рита и Костин продолжали таращиться друг на друга, а Зверев подтолкнул женщину к выходу и тихо сказал ей на ухо. «Пришла в себя, а теперь беги к благоверному. Надеюсь, он у тебя уже протрезвел». «Моему благоверному? От твоего гостя, кстати, тоже разит». Так и было задумано. «Умывайся и топай домой». «А как же Роза?» «Ступай. Мне нужно поговорить с моим человеком без лишних свидетелей». «Ну как же? Уходи, тебе говорят!» — прикрикнул на женщину Зверев. Спустя каких-то несколько минут Рита Ковальская вышла из квартиры Зверева и, цокая каблучками, стала спускаться по лестнице. «Расскажешь все по порядку и можешь отсыпаться до вечера прямо здесь». «Идет». Костин сел на табурет. «Все случилось именно так, как вы и планировали. Я явился в Корону, сделав вид, что уже навеселе. Заказал водки, чего-то там еще, и стал откровенно пялиться на женщин. Кстати, — усмехнулся Костин, — из-за того, что я стал раздевать глазами какую-то барышню в сиреневом платье, ее кавалер, аж целый майор авиации, уже собирался было набить мне морду. К счастью, все обошлось». «Это детали. Говори по сути. Ты продемонстрировал все то, что я тебе велел?» «Разумеется. Я сразу же бросил на стол свою трофейную зажигалку, несколько раз посмотрел на часы, которые вы мне дали, и дважды продемонстрировал набитый купюрами бумажник. Кстати, вам что, совсем не жалко этих денег? Откуда у вас столько?» «Пришлось занять у одного знакомого. У него же я позаимствовал и золотые часы. Не отвлекайся. Рассказывай». «Она подсела ко мне сама спустя какое-то время, когда мой графин уже наполовину опустел. Попросила прикурить и с интересом посмотрела на мою зажигалку. Представилась Ларисой?» «Нет, назвалась Дорой. Возможно, просто назвала другое имя. А может, у этих жуликов имеется в запасе несколько таких красоток. Может, она не от них, это Дора?» — занервничал Зверев. Костин рассмеялся. «От них, не сомневайтесь. Дальше все пошло как по маслу. Я заказал шампанского, мы болтали о какой-то ерунде. Я расточал обещания и комплименты, как вы мне и велели. Я уже начал было сомневаться, что поставил на нужную карту. Это я фигурально. И тут появился этот хлыщ. Он представился Марком Борисовичем. Похоже, этот парень любит звучные имена. Потом слово за слово, и, наконец, разговор пошел об игре. Я, разумеется, тут же сообщил, что по картам я мастак. Как-то раз выиграл целых 30 тысяч. У этого Марка глаза тут же загорелись еще сильнее. Мои последние сомнения рассеялись. Дальше все тоже случилось так, как мы и предполагали. Пролетка с закрытым верхом, ворота, неприметное здание. Ты точно сможешь отыскать дорогу?» Парень рассмеялся. «Пока мы ехали, я сказал, что мне плохо. После этого я сделал вид, что меня сейчас вырвет. Марк Борисович приказал кучеру остановиться. Я высунулся из пролетки и определил направление, куда меня везут. Мы ехали по Плехановскому посаду в сторону кладбища. Рассмотрев местность и таблички на близлежащих домах, я немного похрипел и сказал, что мне лучше. Все это я повторил, когда мы остановились у ворот. Пока я стоял, согнувшись у забора, я заметил несколько ориентиров. Я же в прошлом профессиональный картежник, а у таких, как мы, взгляд очень цепкий, уж поверьте. «Верю», — покачал головой Зверев, — «продолжай». А дальше все тоже прошло гладко. Стол, 4 игрока, несколько зрителей и пачки денег на столе. Их мастер — обычный шулер-любитель. Раскусить его было проще простого. Играли коцанами, стирами, и, кроме всего прочего, на маяке, увидев, что Зверев нахмурился, Веня пояснил. «Говорю, что карты у них меченые. И, кроме того, один из стоящих за моей спиной громил постоянно знаками, показывал противнику, какие у меня карты. Сначала они дали мне выиграть, потом я проиграл все ваши деньги, свою зажигалку и ваши часы. Потом я не выдержал и отыграл часы, а потом стал играть в долг, как вы и велели. Часы я больше не ставил, так как вы просили по возможности их сохранить. Вот, кстати, можете вернуть их хозяину». Костин протянул Звереву часы на цепочке. «А они точно ничего не заподозрили?» Зверев убрал часы в карман. «Я сказал, что эти часы — наследство покойного дедушки, и что больше не стану их ставить. Сколько ты остался должен?» 40. Что было потом?» «Я изобразил убитого горем неудачника и поклялся, что в течение 3 дней верну все деньги. Потом меня посадили в пролетку и привезли сюда. Когда я входил в эту дверь, один из громил стоял на лестничной клетке. Так что теперь искать они меня будут здесь». Костин виновато пожал плечами. «Все, как вы и приказали». Зверев поднялся. «Все хорошо. Все просто отлично. А теперь пойду и организую тебе чайку. Спать можешь на моей кровати». Когда он вернулся со стаканом, Костин уже лежал на его кровати прямо в одежде и крепко спал.